Глава 19. А теперь девочек. Принцесса, потерявшаяся и вновь найденная. Галантность Мюллера. Прошу улыбку. «А теперь девочек», — похотливо просюсюкал старичок и поправил на груди отклеившуюся звезду. Милорд, входя в соседнюю комнату, вытянул манжеты, чтобы заметнее были бриллиантовые запонки. Брок потихоньку прошел за ним. Там, на полу, сплетался и расплетался клубок женских тел. А ведь всего несколько минут назад Брок видел, как эти женщины шагали в колонне. Любовницы и подруги, провожающие, провожаемые, одинокие, гордые путницы, влекомые своей мечтой. Кляпов у них не было. «Сначала принцесса», — мелькнула в голове у Брока, когда он подбежал к толпе плачущих женщин. Но принцессы среди них не было. Она стояла поодаль, прижавшись к стене, гордая, вся в черном, и ждала своей участи без единой слезинки в глазах. О, у него прямо такие руки чесались сейчас же на месте, расправиться с этими двумя мерзавцами и освободить обманутых переселенцев. Но внутренний голос, безотказный инстинкт, говорил ему, что надо выждать и отложить мщение до той великой минуты, когда можно будет рассчитаться разом со всеми. Он бесшумно приблизился к принцессе, наклонился к ней и зашептал: «Не бойтесь, я с вами». А когда она повернула к нему изумленное лицо и губы ее затрепетали, собираясь задать вопрос, Брок поспешно предупредил: «Тише, тише, не надо спрашивать, не шевелитесь. Они не должны ничего знать. Я все время рядом с вами, но вы меня не ищите». Он легонько коснулся ее левой руки и прошептал: «Вот я. Это будет означать, что я рядом. Вы не возражаете?» «Нет», — принцесса кивнула и едва заметно улыбнулась. Между тем старый обманщик с лживой маской добряка пытался ласковыми речами остановить потоки слез, причитаний, проклятий, которые низвергались на него. «Дамы, милые дамы, к чему эти слезы и причитания? Фу, какими некрасивыми становятся от плача ваши носики! Верните мне моего Янечка, отдайте мне его!» — рыдала розовая девочка, все еще ничего не понимая. «Я же не могу лететь без него!» «Похищение, похищение!» — истерично выкрикивала кинозвезда. «Бандиты, воздушные пираты!» Дочь миллионера, забыв о поэте, горько оплакивала свои чемоданы. «А ну, замолчите!» — разозлился человек с моноклем. «Не то придется отведать наших груш. Они у нас жесткие». «Улыбки, улыбки, дорогие дамы! Нам нужны ваши улыбки!» — затараторил старый адмирал. «Улыбнитесь, пока не поздно». Но стоны и плач, и ропот не утихали. Громче всех шумела старая графиня. Она звала на помощь, требовала полицию, ругалась, сыпала угрозами. «Негодяи, подлецы, только попробуйте поднять руку на беззащитную аристократку. Где же ваши звезды? На небе? Вам бы лишь грабить, водить дураков за нос. Пираты, отдайте, бандиты, мой чемодан, верните мои деньги». Тут подал голос милорд. «Безгранична галантность нашего благородного Мюллера», — он благочестиво поклонился. «Но всему есть предел, особенно когда и речь идет о явном браке». «Грушу!» — скомандовал он, и не успела графиня глазом моргнуть, как один из молодчиков загнал ей в рот стальной кляп. Остальные тотчас умолкли. «Вот видите, дорогие дамы, а теперь, пожалуйста, улыбку. Эта девочка, милорд, не слишком красива, но вряд ли ей больше 17». «Еще бы», — усмехнулся монокль, — «в самый раз для кабаре дона Эремиса». За розовой девочкой последовали дочь миллионера, грустноокая супруга профессора ботаники, потом две бледные хорошенькие сестры-двойняшки, совершенно на одно лицо, в коротких юбчонках и детских гольфах. Они держали за руки и, ничегошеньки не понимая, звали отца. Молодчики с плетью отвели их всех в угол комнаты, где подвешенный к потолку колыхался роскошный турецкий шатер, устланный плюшем и красными кругами пуфов.